Я могу понять, как недовольны. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я звонила до Светланы Михайловны, правильно же? А вы кто? Это департамент взыскания, Банк Восточный Экспресс. Меня Яна Николаевна зовут. Ой, а вы третий раз за день звоните. Ничего страшного для вас, это не беспокоит вас. Так вы трубку сбрасываете, как мы как можем это я сбрасываю? У нас такие чудные разговоры. Я и стихи вам, и поэмы. Давайте песню, что я спою, ну, какую-нибудь. Зачем? Песню хотите? Так что, если вы зачем не понимаете с первого раза, со второго, ну давайте третьим что? Как-нибудь разом, разнообразим наше общение все-таки. А, Светлана Михайловна, я же с вами разговариваю, правильно? Ну, конечно. Очень приятно. А, подскажите, пожалуйста, в связи с чем находитесь на задолженности? Что нет, случилось? Нет, тогда все заново давайте. Здравствуйте и поехали. Фамилия, имя, отчество, должность ваша. Угу. Моя фамилия Тульникова. Мое имя Яна, мое отчество Николаевна. Так, хорошо. Должность моя специалист третьей категории. Отлично. Задолженность у меня образовалась. Вам причина нужна. Причина? Ну, причина какая причина? Отсутствие денежных средств у меня по причине того, что у меня скотина еще не подросла. Подрастет, продам и расплачусь с вами. Хорошо, но долг должен быть погашен в таком случае до 19 сентября, до конца дня включительно. У меня сегодня какое число? Сумма задолженности у вас 6 тысяч. Сегодня 18. Никогда 19 не успею. А это какой день недели будет? Я только в воскресенье могу, у меня рынок, базар в субботу. Завтра четверг. Сегодня среда получается. Давайте до воскресенья договариваться. Вот я субботу продам. Ага. И все. Что там у нас там? Смотрите, если задолженность в указанные сроки будет не погашена, в дальнейшем вы можете понести больше финансовой потери. Банку будете переплачивать. Можете как-то продадите, соответственно. Ну, сегодня продадите, а завтра оплатите задолженность. Да нет, базар-то у нас только по субботам, понимаете? Я вот в пятницу зарублю, зарежу, заколю, а пойду продавать в субботу. Мне продать сейчас негде. Ну так перезаймите у соседей, друзей, знакомых, коллег, может быть, по работе. Они жадные, жуть какие, не дают. Ну, вы же знали, что у вас задолженность имеется. Да как вы решаете? Ничего страшного, как решаю. Подрастет моя буренушка, ну, подрастет мой козлик, подрастут курочки, гусям шею сверну, да продам и все расплачусь. Ничего страшного там. Слава Михайловна, максимум, что можно для вас сделать? Почему? Ну, в любом случае, даже одна копейка, это, соответственно, имеет значение большое. И неважно, 1 миллион вы должны, либо одну копейку. Ага. Здесь разницы нет. Ну, я вам лишнюю копейку можем кину, чтобы банк прям стоял так и процветал. Да это не имеет значения. Ух, пожалуйста, только это сделать в указанные сроки банка. Ага. То есть до завтра, до конца дня. Не получится до завтра, я же объяснила. Когда завтра не получится. Но я по-другому не могу решить вопрос. Таково требование банка. Мы максимум можем 1000 рублей вам авансовую отменить в данной сумме. Какое это требование? Это его. Может, я чего подправила бы там в этом требовании? Это кто его написал? Вы не можете подправить. Я его это даже не требование глянула. Банка. В договоре у вас написано. Пункт договора. Требование банка там написано. Сейчас погляжу. Там написано, что по 330 статье Гражданского кодекса Федерации вам будет начисляться неустойка за выход на просроченную задолженность и за неисполнение обязательств. Я ее заплачу. Что там шумит и у также... вас? Поправьте свои этот намордник-то, поправьте. Что там у вас? Поправила все. Так, лучше меня слышать. Во, хоть а то прям шипит, шипит. И, соответственно, знакомый уже порядок, соответственно, срочность, возвратность и, соответственно, платность. Угу. По Гражданскому кодексу Российской Федерации. Срочность, возвратность и платность. Шикардос. Да, срочность. На данный момент не называется. Угу. Вообще шикарно. Я зафиксирую себе сейчас. Эй, кот, иди сюда, принеси мне ручку. У меня кот очень умный, он мне ручку носит. Ага. Зафиксируйте, пожалуйста. Чего там, срочность? Возвратность и платность. Угу. Возвратность и платность. СВП. Ага, зафиксировано. Зафиксируйте. Соответственно, с этим мы, исходя из данного утверждения, это ваш банк вообще лозунг в банке, да, прям девиз, который ведет вас вперед, да? Срочность, возвратность и платность. Это не наш девиз. Нет, Светлана Михайловна, это всего лишь законодательство Российской Федерации. Всего лишь. Да я вам деревенская, я не очень понимаю. Я просто слова мне понравились. Так для этого и созданы сотрудники банка, для того, чтобы вас направлять в нужное русло. Соответственно, сейчас мы готовы отменить вам неустойку. Она у вас составляет 590 рублей на данном этапе времени. То есть оплатить тогда 5000. Не, пусть все остается. Мне надо отменять. Ну, вы же знали, что, соответственно, вам будет начисляться неустойка. Да, я знала. Вы знаете, что... Ну ты гляди, вы должны чтобы исполнять... деньги заработать, надо что-то продать. Чтобы что-то продать, надо, чтобы что-то было. А чтобы что-то было, надо что-то вырастить. Я вырастила, готова так продать. Ну, вы сказали, что вы пенсию получаете, официальный доход. Да, пенсия, это она вся на корм ушла, чтобы вот этих вот троглодитов прокормить. Получаю, конечно. Ну, зачем же вы тогда так? Так они... Ну, вот и часть бы сама... Гав-гав! Утя-утя-утя! Жрать просят, утром просят, вечером просят. Как быть-то вот? Как не покормить? Они такими глазами смотрят, хвостами виляют. Ну, как не посмотреть? А вы вообще в тот раз вообще на меня рогами прям. Я аж оторопела. Я им пожрать-то ему дала, погасить смотрю, сначала задолженность, а потом... А вы объясните моему быку горьке, что сначала пусть я деньги отдам, а потом он пожрет. Угу. Ну так конечно. Объясните, это же ваш бык не мой. Объясните ему. Да не понимает он, я ему говорила и про пени, про проценты, про штрафы, а он ему как-то вообще не беспокоит. Михаил, так мы не понимаем, так и мы не понимаем, так, что вы не можете... Так объясни своему руководству, что мой бык не понимает, и все. Ну так объясните своему быку, что мы не понимаем, ну, что короче, вы поняла, вам нужно исполнять детка, что твой руководитель, что мой бык, ну, а что они тогда нас не понимают. А чтобы они понимали, ну, они сытые должны быть. Поэтому только до воскресенья. Только воскресенье, до воскресенья. Нет у вас такого срока. Вы, а что, меня потом арестуют? Почему? С быком с моим. Кто такое сказал? Ну, значит, время есть, кто раз не арестуют, сказал? Что меня, значит, время есть до воскресенья. Нет у вас времени. Да если что потом будет? Она уже испорчена вообще. В дальнейшем уже не в одном банке Российской Федерации. Она можете как кредитовать испорчена на протяжении 10 лет. Как это испорчено? Как испорчено? Как со всех сторон испортилось. Как это? Да не говорят на такого. 15 лет, а не сторон. На 10. Со всех сторон испортилось. Нет, на 10. Нет, надеюсь. Да изменилось там в законе, я читал в газете. В российской газете написано, уже 15 лет не возьмешь ничего, раз кредитная история испортилась. Нет, 10 лет. Пока информация не менялась, установка данная. Не менялась. А так она поменялась. Поэтому, ее поменять далее у себя. Я в российской газете читала. А российская газета — это самое главное. Там как и только обнародуют, говорят, что в российской газете, значит уже сбылось. Все. Все. Мы сейчас готовы вам предложить провести реструктуризацию по вашему договору, перенести дату вашего платежа, соединить несколько кредитов в один, изменить заемщиками платежеспособное лицо. Готовы ли вы провести реструктуризацию по вашему договору? А на моего быка нельзя эту платежеспособность перенести? Вот с него и спросите. Нет? Нет. Нельзя? Нет. Ну, тогда до воскресенья. Ранее никак. Нет. Нет, в воскресенье не будет. Тогда звоните. Вы готовы провести реструктуризацию хотя бы по вашему договору? Ой, нет, я не готова. Чего? На кой черт она мне нужна, реструктуризация? Я сейчас скотину продам, денег будет. Вашего платежа, она более удобная. Вы Так вы могли бы уже давно это а сделать. А что без моих денег? За целую неделю. Все обанкротите, что ли? Только из мы моих денег вы предоставили, держите. Предоставили. Так я же не говорю, что я не буду платить. Вас... Я говорю, оплачу воскресенье. А вы говорите, нельзя. Нет, вы сказали, что вы не будете платить. Я вам говорю, что у вас нет такого срока. Не, я сказала, буду на воскресенье, а вы говорите, нельзя. Я говорю, меня арестуют, а говоришь, не арестуют. А реструктуризация на мне не нужна, я не знаю, что это такое. Я же вам говорю, это изменение вашего договора. А то еще обманите. Нет, это изменение вашего договора. Никто вас не будет обманывать, нам это не нужно. Да поди знаю. Это изменение вашего договора. Вы можете перенести, я же говорю, дату вашего платежа. Ну, давай по телефону на воскресенье перенесем, да и все. Нет, до воскресенья нет такого у вас срока, я же говорю. Ты что за такое-то? Решается данный вопрос? Да, решается данный вопрос решаю, прямо здесь, где? Прямо сейчас. Прямо по телефону, реструктуризация. Никто не будет решать данный вопрос. Точно так и знал, намахаешь. Хитрая. Прямо по телефону. Как это? Можете по телефону, можете подъехать в отделение. А как я подписывать-то буду, не скажи мне, как я буду подписывать-то? Писульку свою. Можете в отделение подъехать. В отделение можете подъехать. Да ты мне сказал можете по телефону прямо здесь сейчас. А как мне расписаться почитать? А у меня сейчас я говорю, что вам можете, вы можете подъехать в отделение банка сегодня или завтра. Или ну, после, да, в течение трехдневного срока. Мне надо таким резать, гусям шею воротить. Ну так порежьте, подъезжайте в отделение, потому что вам мешает. Вам зарплату не дают без моих денег. У вас он все шипит, там жуть как. Вам почему? Надо эти намордники получше купить, чтобы они не шипели. Что делать? Ну так что, подъедете сегодня или завтра, или после завтра? Не поеду. Почему? Там а как вы собираетесь решать надо этот вопрос? А я скотина протом на батарею, то поеду, в воскресенье оплачу. Так вы можете этот вопрос решить гораздо проще, намного. Да я не поеду, у меня резиновые сапоги, вон подошва отвалилась. А в галошах у меня дырка, мне ехать не в чем, я только до базара и все. Ну, так можете и так приехать. В галошах, нас не интересует ваш внешний вид. Нам важно решение вашей проблемы, а не ваш внешний вид. Да нет у меня проблем, нормально все. Картоху все убрала. Нет проблем. У вас яйца тоже брала целую страсть, сколько сейчас пойду продавать. У меня нет проблем. Налопалась хорошо, мне сижу. Ой, чаек попивай с малинкой. Светлана Михайловна, каким образом собираетесь решать данную проблему? Да, я уже зараз сказала. Сейчас на данный момент образовалась. Я сейчас скотину завалю, гусям шею сверну, яички соберу, уточку зарублю. Продам все на базаре, а воскресенье оплачу. А если не продадите? А я тогда приеду в банк с мясом. Ну и что? Мясом отдам. Ну, приедете дальше. Мясом отдам. Как-то? Мы принимаем только в рублях. Ай, вы, может, в рублях, а другая будет сидеть, мясом возьмет, да и все. Как-то другая. У нас одни требования. В какой валюте вы, соответственно, взяли средства, ну, такой понимаю. Вы обязаны вернуть. Ну, я понимаю, она мне ж мясо в банкомат ну, а в этом не запихнет. Я ей продам, она деньги вот даст, именно. В банкомат запихнем с ней, да, и все. Нет, Слава Михайловна, так дело не пойдет. Да я к вашему туда главному денег приду, он возьмет, мясо домашнее все берут, хорошо берут. Я не уверена, Светлана Михайловна, в том, что вы решите проблему. Ну, может, вы мясо не берете? У вас, говорят, зарплата небольшая, вам мясо думать не о чем. А я к управляющему пойду, он побогаче возьмете. Куда он денется? Светлана Михайловна, что вы мне предлагаете для решения мясо данного вопроса? Я не услышала. Свинина, что говядина, мясо? Утки, яйца домашние. Нет. Нет, что вы делаете для того, чтобы решить данный вопрос? Да я что я делаю? Я уже сказала, что я делаю. Растила, вырастила, продала. Вы ничего не делаете. Я много работаю. Как почему на протяжении 7... Так вы 7 дней не можете ничего с этим сделать. Ну, вы прям говорите, кому-то 70. 7 дней, ну что, мне надо было 7. Докормить. Конечно, 7. 7 дней. Ничего я не нарушила. Вы ни одного дня, вы не имеете права выходить за должность даже ни на один день. Прям не имею. Мы баб деревенские все имеем, не все имеете. Умеем. Нет, нет. Кредитный договор, 119 статья Гражданского кодекса. По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить средства заемщику в размере на условиях предусмотренных договора, а вы обязуетесь как заемщик возвратить полученную Да я денежную говорю, сумму, оплатить возвращу, процент а ты говоришь, это не беру, это не возьму, воскресенье указанные нельзя. Сроки платы. А где он Срочность указал мне эти платы с сроки? Возвратом. Да он мне ничего не указал. А мы Срочность опять платность там с на морде возвратом. поправлять давай, опять. Срочность платность возвратность, Светлана Срочность Михайловна. платность возвратность. Неправильно сказала. Сначала Да. срочность возвратность, а потом платность. Вот так говорила до Запомните этого. Я себе все раз навсегда, записала. Светлана Михайловна, повесьте на холодильник и запомните это На раз навсегда, холодильник? А что что вы я на обязуетесь холодильник повешу? Что мне ее с момента сожрать, что ли? У подписания меня нет договора вы холодильника, обязуетесь милюсики. возвращать средства Короче, ну в тебя, у меня указанные тут с сроки тобой банком чая и в в стылке, полной мне весь сумме. мозг законефолило. Бестолковая В таком какая случае я жизнь. фиксирую вам официальный отказ на Отфиксируй, погашение попозже, данной бестолковая задолженности. страсть В какая. дальнейшем эта информация направлена будет в бюро кредитных историй, будет Ага. значиться негатив в вашу кредитную историю. И Все. уже ни в одном банке Российской Федерации, ни вы, ни И ваши родственники слава не сможете богу, кредитоваться нехера на там протяжении брать. Не 10 лет. нужны они никому. Все. Ну так подумайте не о вас только, а о ваших родственниках, что они скажут на Родственникам это. они тоже, им не надо Да? ничего. Ну как это не нужно? Сегодня не нужно, завтра нужно. Ситуация разной Родственникам жизни вообще мой бывает. кредит не касается. Сидишь мне, что это, И никто, молодая, врешь, ни от кого врешь. Зачем как-то. врешь? Тебе кто так 218 федеральный научил-то? закон. Тебе мать по жопе не давала, когда ты 218. врешь? Вот придешь сегодня Нет, мамку тебе по заднице надают 3 федеральный закон. миллиарда. Все, давай, 218 федеральный 218, там про закон родственников ни Российской слова нету, не Федерации. ври. Что в дальнейшем кредитор обязуется, соответственно, предоставлять о просроченной задолженности Ну заемщику вот и всю полную предоставляй, информацию. В бестолковая, зачем ты дальнейшем они уже родственников-то будут решать беспокоишь? Они тебе о сейчас вашем мандечек ставят, я им сейчас скажу, платежеспособности. что ты врешь. Я вам еще раз говорю, это влияет не только на вас, но и на всех членов вашей семьи. Поэтому подумали бы еще о ваших родственниках.